ту ночь в лагере никто не сомкнул очей. До утра не смолкали крики, и как светляки роились во тьме огни факелов и каганцов. На рассвете вернулся, ходивший с разъездом к Чалганскому камню, коронный писарь Сераковский с известием, что неприятель уже в 5 милях от лагеря. Отряд Сераковского выдержал неравный бой с ордынцами. В схватке погибли оба Маньковских, Алексич и еще несколько достойных рыцарей. Захваченные языки утверждали, что следом за передовым отрядом идут хан и Хмельницкий со всеми своими силами. День прошел в ожидании и приготовлениях к обороне. Князь, без долгих колебаний, принявший верховное командование, отдавал последние распоряжения, каждому определяя, где стоять, как защищаться, чем поддерживать друг друга. В лагере сразу воцарился совсем иной дух. Дисциплина окрепла. Следа не осталось от былого смятения, растерянности, противоречивых указаний. Везде царили лад и порядок. К полудню все расположились на своих позициях. Дозорные, во множестве выставленные перед лагерем, ежеминутно докладывали, что происходит в окрестностях. Челядь была послана в близлежащие селения за провизией и фуражом. Подбирали все, что где не оставалось. Солдат на валу балагурил и пел, а ночью дремал у костра при оружии, в полной готовности, как если бы штурм должен был вот-вот начаться. И в самом деле, с рассветом что-то зачернелось в стороне Вишневца. В городе забил набат, и в лагере жалобные протяжные голоса труп возвестили войску тревогу. Пехота поднялась на валы, в разрывах валов выстроилась конница, готовая по первому знаку броситься на врага. Дымки от зажженных фитилей закурились вдоль всей линии укреплений. В эту самую минуту показался князь на белом своем скакуне. Был он в серебряных доспехах, но без шлема. Даже тень тревоги не омрачала его чела. Напротив, глаза и лик лучились веселостью. «Вот и гости к нам пожаловали», — повторял он, проезжая вдоль валов. «Гостей встречать будем». В наставшей тишине слышен был шелест знамен. От легких порывов ветерка, то вздувающихся, то обволакивающих древки. Между тем неприятель приблизился настолько, что его можно было разглядеть невооруженным глазом. Это была первая волна. Еще не сам Хмельницкий с ханом, а рекогносцировочный отряд, составленный из 30 000 отборных, вооруженных луками, самопалами и саблями, ордынцев. Захватив 1500 челядинцев, посланных за провиантом, они двинулись от Вишневца сплошною лентой, а потом, вытянувшись в длинный полумесяц, повернули к старому сбаражу. Князь, меж тем, убедившись, что это всего лишь передовой отряд, дал приказ кавалерии выйти из окопов. Прозвучали слова команды, полки пришли в движение и вылетели из-за валов, словно пчелиный рой из улья. Равнина заполнилась людьми и лошадьми. Издали видно было, как ротмистры с буздыганами в руках объезжают свои хоругви, готовя солдат к бою. Лошади весело пофыркивали, а порой в шеренгах слышалось ржанье. Потом от общего строя отделились две хоругви, княжьи татары и казаки, и понеслись мелкой рысью навстречу ордынцам. Луки подпрыгивали за спинами, шишаки сверкали на солнце. В молчании летели вперед всадники, предводительствуемые рыжеволосым вершилом, конь под которым кидался из стороны в сторону, как шальной, поминутно вставая на дыбы, грызя удила, словно желая, освободившись от них, поскорей ринуться в гущу боя. Голубизну небес ни единое облачко не пятнало. День занялся прозрачен и светел. Всадников было видно, как на ладони. И тут со стороны старого сбаража показался княжий обоз — который не успел войти в город вместе с войском и теперь гнал во весь дух из опасения, как бы ордынцы смаху его не перехватили. И в самом деле он был замечен, и длинный полумесяц к нему помчался. Крики «Алла!» достигли слуха даже стоящей на валах пехоты. Хоругви Вершула, стремглав, полетели на выручку обозу. Но полумесяц доскакал до него раньше и в мгновение ока опоясал черную лентой. Одновременно несколько тысяч ордынцев с нечеловеческим воплем повернули навстречу Вершулу, норовя охватить кольцом и его хоругви. Тут только видно стало, сколь опытен Вершул и исправны его солдаты. Заметив, что татары заходят слева и справа, конники разделились на три части и кинулись в стороны. Затем отряд раскололся на четверо, а потом еще на двое, и всякий раз неприятель вынужден был разворачиваться всем фронтом, поскольку впереди никого не оказывалось, а на флангах уже стало горячо. Лишь на четвертый раз столкнулись лицом к лицу обе силы, но Вершул, нащупав самое слабое место, туда обрушил главный удар и, разорвавши цепь, сразу выскочил неприятелю в тыл. Однако не задержался там, и как ураган понесся к обозу, немало не заботясь, что ордынцы не замедлят кинуться вдогонку. Старые служивые, наблюдавшие с валов за этим маневром, не выпуская из рук оружия, колотили себя поляшком и кричали: «Только княжеские ротмистры так в бой ведут, разрази их гром!» Меж тем конники Вершула, врезавшись острым клином в опоясавший обоз кольцо, пробили его, как стрела грудь воина пробивает, и в мгновение ока оказались у татар за спиною. Теперь вместо двух схваток закипела одна, зато с удвоенным ожесточением. Великолепное то было зрелище. Посреди равнины обоз, словно передвижная крепость, изрыгал огонь и выбрасывал долгие полосы дыма, а вокруг яростно бурлило черное клубище, как гигантский водоворот, по краям которого носились лошади без седоков, а изнутри слышался только шум, рев, грохот самопалов. Одни стоят стеной, другие стремятся перескочить эту стену. Точно загнанный кабан, что, ощерив белые клыки, отбивается от остервенелой собачьей своры, защищался настигнутый тучей татар обоз, движимый отчаянием и надеждой, что из лагеря придет более ощутимая, чем Вершулова, подмога. И верно. Вскоре на равнине замелькали красные мундиры драгун Кушаля и Володаевского. Казалось, ветер понес по полю алые лепестки маков. Доскакав, словно в черную лесную чащобу, кинулись драгуны в гущу татарской рати и мгновенно исчезли из виду, только сильнее взбурлил водоворот. Дивилось воинство на валах, почему князь не шлет сразу достаточно людей на выручку окруженным, но он медлил намеренно, чтобы солдаты могли воочию убедиться, какое он к ним привел подкрепление. Так Иеремия рассчитывал поднять дух войска и к еще большим испытаниям подготовить. Но тем временем реже стала стрельба обозников. Должно быть, они уже не успевали заряжать мушкеты или раскалились стволы. Зато татары вопили все громче, и князь, наконец, дал знак. Три гусарских хоругви, одна его собственная, под командой Скшетузского, вторая — старосты Красноставского и третья — королевская во главе с Пегловским, выйдя из лагеря, ринулись в бой. Точно обухом ударив, они разорвали вражеское кольцо, смяли басурман, рассеяли по равнине, оттеснили к лесу и, нанеся новый удар, отогнали от лагеря на четверть мили. Обоз же, приветствуемый радостными возгласами, под гул орудий благополучно достиг окопов. Однако татары, помня, что за спиной Хмельницкий с ханом, ненадолго скрылись из глаз. Вскоре они вернулись и с криками «Алла!» поскакали в объезд лагеря, занимая дороги, тракты и окрестные села, над которыми сразу потянулись к небу столбы черного дыма. Множество наездников приблизились к окопам, но навстречу им тот же час порознь и небольшими группами бросились солдаты княжеского и квартового войска, большей частью из татарских, валашских и драгунских хоругвий. Вершил не мог участвовать в новых стычках. Получив при защите обоза 6 сабельных ранений в голову, он лежал полумертвый в шатре. Володыевский же, хоть и был будто рак весь от крови красен, не удовлетворился сделанным и первый кинулся врагу навстречу. Схватки продолжались до вечера. Пехотинцы со своих позиций и рыцари из главных хоругвий не уставали этим зрелищем любоваться. Опережая один другого, воины сшибались с татарами группами или поодиночке, стараясь кого только можно брать живыми. Пан Михал, схватив и отведя в лагерь очередного пленника, тотчас возвращался в гущу боя, красный его мундир мелькал то в одном, то в другом месте бранного поля. Скшетузский точно на диковинку издали указал на него Ланскоронскому. С каким бы из басурман ни схватился маленький рыцарь, тот падал, будто громом сраженный. Заглоба, хоть пан Михал и не мог его услышать, свало подбадривал приятеля криками, время от времени обращаясь к толпившимся вокруг солдатам. «Глядите! Это я его учил рубиться! Хорошо! А ну-ка еще разочек! Ей-богу! Скоро со мной сравняется!» Между тем солнце закатилось, и наездники стали постепенно покидать поле. Лишь бездыханные тела, да конские трупы на нем остались. В городе зазвонили к вечерне.